Папа задумался. Затем он сказал: «Сначала один из нас должен попробовать. Проверить, получится или не получится. И сделаю это я. Только вместе со мной», — сказала мама твердо. «Почему бы и мне не пойти?» — сказал дядя Би. «В конце концов, у меня была хорошая, долгая жизнь. Если что случится, никто по мне горевать не будет». «О, нет, конечно, будет!» — закричала вся семья. «Слушайте», — сказал Макс, — «вы не знаете, куда идти, как туда добраться, где это точно находится. Никто из вас не может пойти без меня». «Тогда», — сказала мама, — «почему бы нам не пойти всем вместе?» Глава 9. Следующим утром, очень рано, из-под калиток домов 5А и 5Б появились 7 ежей и направились вверх по дороге, минуя сад за садом. Из многих этих садов, как из 9Б, например, начинали свой путь в парк ежи, чтобы никогда не вернуться. Если бы сегодня улыбнулась удача, тогда впредь улица навсегда будет безопасной для всего ежиного рода. Они прошли мимо фабрики и автоматического перехода с красным и зеленым человечками и, наконец, подошли к месту, где Макс видел великую женщину с волшебным посохом. Напротив них, на другой стороне улицы, школьные часы показывали 6. Ежи укрылись около какой-то двери и стали ждать. В 8:45 приехала женщина-леденец. Даже самые ранние дети никогда не появлялись до 9:30, но она любила приходить заранее. Она стояла, притопывая большими ногами, потому что утро было довольно прохладным. Она разгладила свое длинное белое пальто, поправила черную фуражку, затем, подхватив свой жезл, на круглой дощечке которого было написано «Осторожно, переходят дети», она встала на караул у бордюра, готовая к встрече первых учеников. Мимо неслась лавина машин. Был утренний час пик. На всю жизнь женщина-леденец запомнила то, что представилось тогда ее взору. По тротуару, шеренгой, к ней приближались 7 ежей. «Уж не в школу ли вы собрались?» — сказала женщина-леденец, когда они добрались до нее. Максу, конечно, было не понять ее слов, но он продвинулся к краю тротуара и устремил свой носик на противоположную сторону улицы, а остальные выстроились за ним. «Мы бы хотели пройти в парк», — сказал он. «Будьте добры, остановите движение». То, что сказал Макс женщине-леденцу, конечно, было не понять. Но его намерение было ясно, как божий день. Подняв свой волшебный посох вверх, великая женщина шагнула к середине улицы, и, увидев ее, машины смиренно встали. Потом, перед удивленным взором тех счастливчиков, которые стали свидетелями этого исторического события, через улицу медленно, с достоинством, двинулась торжественная процессия ежей. Позади всех шел дядя Би, присматривая за ромашкой, фиалкой и петунией. Перед ними шла мама. Перед ней шел папа. А во главе колонны маршировал пионер дорожной безопасности Виктор Максимилиан Святой Георгий. Тот, чье имя запомнится на века среди ежей всего мира. «Расскажи нам историю первого перехода, мамочка», — будут упрашивать перед сном маленькие ежата, и с восхищением в который раз слушать историю о Максе, ежике, который стал ижиком и который стал героем. А матери будут заканчивать свой рассказ такими словами: «С тех пор ежи всегда благополучно переходили дорогу». Конец книги. Август 2008 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова, читала Ирина Ирисанова.